исцелюсь ли от болезни или нет. Она говорила, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. И приступила с твердой уверенностью, почему и получила исцеление. В переносном смысле, говорит блаженный Феофилакт, разумея это и о человеческой природе. Она была кровоточива, потому что производила грех, который есть убийство души. Грех как бы проливает кровь души человеческой. Природа наша не могла получить исцеление от многих врачей, то есть ни от мудрецов века сего, ни даже от закона и пророков. Но она исцелилась, лишь только прикоснулась к одежде Христа, то есть к плоти его, ибо кто верует, что Христос, Сын Божий, воплотился, тот и есть прикасающийся к одежде его. Иисус, почувствовав, что вышла из него сила, обратился и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» «Сила выходит из Христа не так, чтобы переменила место», — поясняет блаженный Феофилакт. «Напротив, она и другим сообщается, и в то же время без уменьшения пребывает во Христе. Подобно как и уроки учения остаются и при учащих, и преподаются учащимся». Но для чего Господь открывает поступок женщины? Не из любви к славе, конечно же, ибо Он многократно другим людям запрещал говорить о совершенных им исцелениях. Здесь же он поступает так для того, чтобы, во-первых, прославить веру этой женщины, во-вторых, для того, чтобы возбудить веру в начальнике синагоги, что и его дочь тоже будет спасена, а также чтобы освободить от страха исцеленную женщину, которая боялась, потому что как бы похитила исцеление. Евангелист говорит, что она подошла в страхе и трепете. Господь, замечает толкователь, называет ее тщерью, потому что вера сделала ее тщерью Господа. Кроме того, Спаситель поправляет ее недостаточно правильное представление о нем, ибо она думала утаиться, тогда как от него ничто не скрыто. Вскоре после этого приходят посланцы из дома начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Говорят так, считая его одним из обыкновенных учителей, почему и просили прийти и помолиться о ней, а когда она умерла, подумали, что он уже не нужен. Но Господь ободряет отца и говорит, «Только веруй». Спаситель позволяет войти с собой лишь родителям и трем ученикам, ибо он ничего не хочет делать напоказ, замечает блаженный Феофилакт. Плачущим в доме Господь говорит, что девица не умерла, но спит, ибо для него, который мог воскресить, смерть являлась сном. При этих словах над ним смеялись. «Это было попущено, — поясняет толкователь, — с тем, чтобы после не имели предлога говорить, что она была в обмороке и что не диво, если он воскресил ее». Но чтобы этим смехом свидетельствовали, что убедились в ее действительной смерти. Воскресив девочку, Господь велит дать ей есть. Также для того, чтобы удостоверить воскресение, как в действительном, а не мнимом происшествии. Так Христос всегда имел обыкновение представлять несомненные доказательства и смерти, и воскресения, замечает святой Иоанн Златоуст. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.